не больше, и занялись делом. И это как-то совсем не вязалось с моими представлениями о триумфе. У одного, правда, был веник из полевых цветов и фальшивый кубок, он их сложил в уголок. Никаких букетов, фотокорреспондентов, объятий и поцелуев, автографов, кинооператоров, ничего. Они начали мыть свои машины. Этого некому было за них делать. Они отскабливали их от гари, протирали, грузили в грузовик, который должен был поспеть на станцию и погрузить машины в поезд. Работали они привычно, ритмично и слаженно. И что же я могу еще сказать? Вот таким, как они, никогда, ни при каком стечении я не мог бы стать. Я рожден другим. Какими вы не будете. Те были красивы, эти прекрасны. Наконец тетка покинула свой пост. Ей не от кого уже было, да и некого охранять. И тогда слабая стройка самых стойких поклонников протекла во дворик. Однако стоять стоит, и терпение венчается. Он подошел ко мне. «Покажите мне Куриленко». Он был очень собран и сосредоточен. Он достал из кармана пачку плотных карточек, подошел к Куриленко, потрогал его за плечо, протянул ему карточку и ручку. Куриленко принял его за немого, смутился, расписался и сказал спасибо. Он подошел ко второму. Тут наблюдалась первая для меня дифференциация. То, как откликался на автографы. Тут было несколько стадий своего рода градации. Потом я всю эту свою арифметику еще раз проверил. Откуда-то взялся мой друг Сева, отобрал у него одну из карточек и тоже стал мешать своим друзьям отмывать мотоциклы. Уж его-то не могли послать подальше. Но он тогда показывал на меня пальцем, чем и вгонял меня в краску. Они подписывали. Тут-то я и заметил, что кто как. Один смущался и радовался, он впервые попал в сборную, впервые стал чемпионом. Другой относился к этому как к чему-то привычному и чуть ли не надоевшему. Третьего это просто раздражало, это был великий гонщик, вот уж 20 лет не вылезающий из седла. Он единственный из всех как бы устал. Это была такая работа, и не новость становиться в сотый раз чемпионом. И в этом не было никакой позы. Он хотел скорее отмыться и в гостиницу, раз уж до дома опять далеко. Не выпивать, не гулять, ничего этого уже не хотел, и показался оттого мне как бы злым и неприветливым. Позже я узнал, что это все не так, но он был такой единственный. Остальные все, что и поразило меня, совсем не устали. Не устали от напряжения бесконечных заездов, от выигранного титула, от возни и грязи, от предстоящего пира и девушек. Ни от чего. Они мыли машины. Очаровательный ездок. И вот самым мастером автографа оказался гонщик, тоже великий, но помоложе. Этому все давалось так легко, что именно слово «талант» не казалось неуместным. Но позы и у него не было. Это было даже как-то странно. Ему доставляло удовольствие, и оно было пропорционально и соответственно. Удовольствие было победить, а как же иначе? Норма. Удовольствие помыться, удовольствие облачиться в куртку и сапоги, столь иностранные, каких ни у кого нет. Удовольствие было расписаться на карточке и познакомиться с новым человеком со мной и очаровать заодно и его. Удовольствие было обратить на себя внимание девушки и не упустить это внимание. Удовольствие было, естественно, поддаваться успеху, которого было очевидно и незаслуженно мало. Непопулярность такого королевского зрелища, как спидвей, в нашей стране поистине удивительно.